Часть восьмая. Используйте все шаги формулы, не пропускайте ни одного. Remember, each step of the process is essential. Помните, все шаги процесса одинаково важны. It must be there in some way, or the formula won't work. Они обязательно должны быть, иначе формула не сработает. Even if you build a strong step one, if you don't present a credible plan in step two, a plan that clearly fulfills their desires, that they believe, their motivation will die. Даже если вы все правильно сделаете на шаге номер один и разожжете их желание, но потом не дадите им плана на шаге номер два, плана, в который они смогут поверить, тогда мотивация не сработает. So before you go try motivating someone, make sure the plan is good. Поэтому перед тем, как вы решите кого-то мотивировать, убедитесь в том, что у вас хороший план. It doesn't have to be perfect, but it must actually satisfy their needs in a way that they can recognize and accept. Он не должен быть идеальным, но он должен удовлетворять их потребности теми способами, которые они смогут принять. Relate everything in the plan to them. Соотносите все части плана с ними. Then, when you outline the benefits in step three, again you must take their point of view. Потом, когда вы говорите о преимуществах в шаге номер три, вы должны опять же опираться на их точку зрения. What will the results be for them? Каковы будут результаты для них? How will they enjoy the outcome? Какое удовольствие они будут получать от финального результата? How will they feel? Как они будут ощущать себя? And then step four. Why now? What they'll lose if they don't do it? А потом шаг номер четыре. Почему именно сейчас и что они потеряют, если не сделают это? Now this can be tricky. Здесь может быть очень хитрая ситуация. This is where a lot of people stumble. Очень многие люди застревают именно здесь. Remember when you tried motivating your friends or your family for that good movie? Помните, когда вы пытались убедить своих друзей или членов семьи пойти на хороший фильм? Maybe you didn't present a strong case about why now. Может быть, вы не объяснили им, почему именно сейчас? Why the urgency? Why not tomorrow? Why not when the DVD comes out? В чем эта спешность? Почему не завтра? Почему не дождаться выхода DVD? Remember the last time you needed to do something important, but you procrastinated until it was too late? Помните, когда вам самому нужно было сделать что-то важное, но вы откладывали, пока не стало слишком поздно? Clearly, that's about step four. Понятно, что мы здесь говорим о шаге номер четыре. Why now? Почему именно сейчас? We'll get back to this after we understand some of the psychology under motivation. Мы вернемся к этому, когда изучим психологические основы мотивации. The pleasure-pain dichotomy, Maslow's hierarchy of needs, and the ideas of Freud and Jung. Противопоставление боли и удовольствия, иерархию потребностей Маслоу и идеи Фрейда и Юнга.